когда свинцовые синью тучи уже надвинулись и затянули небо, а под прорвавшимся лучом солнца вдруг загорится слепяще яркая чистая зелень дальнего луга или вспыхнет бронзово-рыжим огнем вершина осеннего дерева и залеет платочек девушки где-нибудь на дороге. Васильев особенно любил улавливать такие мгновения. Они находили отклик в его беспокойной душе. Они помогали ему говорить на том языке, для которого он был рожден, на языке красок. Можно самым подробным образом описывать пейзажи Васильева. Но мой вам совет – посмотрите их повнимательнее. Они помогут вам понять, что есть на свете вещи, для осознания которых и родилось искусство живописи. Летом 1870 года Васильев с Репиным и еще одним учеником Академии Макаровым ездили на Волгу. То были недели, полные упоенного труда и безудержного молодого веселья. Волжское раздолье, множество впечатлений, встреч, примечания Ильи Ефимовича Репина, естественная красота жизни реальной – все это не минуло для Васильева бесследно. Из этой поездки он вернулся возмужавшим, как говорил Крамской, и лицом, и характером. Сотни набросков на страницах его волжских альбомов говорят о том, с какой жадностью он стремился запечатлеть увиденное. Друзья его только диву давались, так быстро, так верно и впечатлительно, по словам Репина, он рисовал. Казалось, его тонко заточенный карандаш безо всякого труда на ходу ловит все. И очертания обрывистых берегов, поросших поверху кудрявой зеленью, и дорогу с бегущей лошадью, и крючников на пристани, и волгореи с их лодками, завознями, расшивами, косовухами. На короткой стоянке парохода он за 10 минут, к удивлению друзей, успевал зарисовать целую сцену. «Ну что ты скажешь?» — изумлялся обстоятельный и неторопливый Макаров. «Вот черт! Я бы не успел и альбомчик удобно расставить. Вот тебе и академия, вот и натурные классы, и профессора. Все к черту пошло. Вот художник, вот профессор, талант — одно слово». Васильев обычно отвечал звонким хохотом, шуткой, насмешливо веселым поучением. И мало кто мог понять тогда, с какой болезненной требовательностью он относится к тому, что делает. Все свои картины, этюды, наброски, которыми так восхищали старшие друзья, он всегда считал чем-то никуда еще не годным, всего лишь ступенькой к тому большому настоящему, что он должен еще сделать. Зимой 1871 года он пишет «Оттепель», первую свою по-настоящему взрослую картину, где юношеская светлая любовь к жизни впервые соединилась с глубоким и грустным раздумьем. Просторы России, заснеженные просторы без конца и края, под хмурым облачным небом. Разъезженная дорога, сырые проталины, ржаво-коричневые пятна кустов. Две фигуры, двое идущих, мужик с котомкой и мальчонка. Куда же, куда бредут они одни на дороге, неласковым этим днем? В этой картине с дивной простотой и немногоречивостью написано было все. Сырой воздух, размокший снег, деревья, убогая изба, оледенелые бревна, а особенно дорога, уводящая в бесконечную даль. Но в настоящем пейзаже, за самой что ни на есть дальней далью, бывает, говоря словами поэта, еще иная даль. Даль мыслей и чувств, какие пробуждает в тебе картина. Васильевская оттепель будила множество мыслей. Написанная одновременно с грачами Саврасова, она отзывалась в сердцах другой нотой. Тревогой о судьбах могучей и убогой страны, ждущей тепла, пробуждения, счастья, весны. Оттепель нелегко далась Васильеву. После волжской поездки зимою он сильно простыл на катке в Петербурге. Он ничего не умел делать просто так, без души. Бегать на коньках, так уж до упаду, шутить, так чтобы все кругом звенело от хохота, кричать, так уж чтобы за 3/9 земель слышно было. Не оправившись как следует от простуды, он поехал с таким же шальным, как он, дружком, учеником Академии Кудрявцевым, перекрикивать Иматру. Иматра — шумный водопад Финляндии среди гранитных голых скал и заснеженных лесов. Друзья становились по обе стороны люто гудящего ледяным кипятком обвала и перекрикивались до хрипоты наперекор стихиям. К весне Васильева одолел кашель, но заняться собой было некогда. Наступала пора оттепели, а он должен был подглядеть ее всю, день за днем, шаг за шагом. Как темнеет, оседая снег, как на место сахарно-синевы зимних теней приходит сизая коричневатость, как рыжеет перезимовавший листвою подлесок, как темнеют, оттаивая, бревна деревенского сруба. Оттепель была увидена, запечатлена, но тут началась чехотка. 21 год — излюбленный возраст этой болезни. Чехотка принялась грызть здоровяка Васильева так же яростно, как поедала она тогда на Руси тысячи крепких и цветущих жизней. А доктора в то время верили в одно лишь лекарство — Крым. Но, как водится, на это не оказалось средств, и лишь к июлю удалось добиться помощи от Общества поощрения художников, секретарем которого состоял в то время Дмитрий Васильевич Григорович. Представительный и красивый старик с окладистыми седыми бакенбардами, чьи повести «Деревня» и «Антон Горемыка» четверть века назад всколыхнули умы молодежи, теперь почти все свое время отдавал делам Общества поощрения художников. Со времен Гоголя многие русские писатели стали близко интересоваться русской живописью. О художниках много писали Тургенев, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Гаршин. Григорович был особенно страстным любителем живописи и общепризнанным авторитетом для меценатов, на чьи средства было основано общество –